Лишний акмеист. Мандельштам не сразу нашел людей, с которыми объединил себя словом «мы». В отроческие годы «мы» образуется только у поколений, планомерно продолжающих дело отцов. А 20 век весь состоял из разрывов. В розовой комнате завязалась первая дружба. Но уже в Тенишевском училище Мандельштам получил противоядие от позитивизма старика Синани. Благодаря Гиппиусу Мандельштам еще в школьные годы научился горячо и пристрастно относиться к русской литературе, и особенно к поэзии. Не будь этого, ему было бы гораздо труднее определить свое место, найти единомышленников и, следовательно, себя. В этом и заключается приобщение к традициям живой литературы. И в «Шуме времени» Мандельштам сказал, что первая литературная встреча непоправима. И литературная злость. Если бы не ты, с чем бы стал я есть земную соль? От Коневского и Добролюбова, сейчас почти забытых поэтов раннего символизма, которых он узнал еще в школе благодаря Гиппиусу, Мандельштаму легко было перейти к Анинскому и выбрать его себе в учителя. Такой путь менее тернист, чем обычный, который предполагал ученичество у шумевших тогда официальных мэтров символизма Бальмонта, Брюсова или Вячеслава Иванова. Им Мандельштам, конечно, отдал дань, но не столь большую, как другие. Великие соблазнители. Они окружали себя учениками и внушали им свои теории. С Вячеславом Ивановым Мандельштама еще до отъезда за границу познакомила, вероятно, мать или венгеровы. Но весь строй, даже ранних стихов, свободен от соблазнов прозрачности и горящего сердца. Чтобы не говорили поздние адепты Иванова. И на башне Мандельштам не прижился. Быть может, единственное, что он оттуда вынес, это отвращение к жреческой позиции поэта, столь характерное для старших символистов. Вполне ли свободны от нее были Блок и Белый? Отсутствие влияния относится к строю поэзии. Но это не исключает отдельных заимствований. Перед тем, как написать стихи о свадьбе и черепахе, Мандельштам перелистал у меня в комнате томик перевода Вячеслава Иванова из «Алкея» и «Сафо» в милом собашниковском издании. Я всегда покупала их классику. Из переводов и пришел «Пестрый сапожок». Адрес дан точный. Абула Сафо, пестрый сапожок. Пришелся он ко двору, потому что за отсутствием пристойной обуви я носила нелепые казанские сапожки с киевской ярмарки, называвшейся «Контракты». Накануне мы обвенчались, то есть купили возле Михайловского монастыря два синих колечка за 2 гроша. Но так как венчание было тайное, на руки их не надели. Он носил свое колечко в кармане, а я на цепочке, припрятав на груди. Чудные вещи продавались на Михайловском подворье. Особенно я любила безобразные круглые гребенки с надписью «Спаси тебя, Бог». Самую круглую и самую безобразную гребенку я получила от Мандельштама вместо свадебного подарка. И ходила в ней по городу и в хлам, потому что была молода и нахальна. Кто бы мог подумать, что на всю жизнь мы останемся вместе. Что же касается цикады, которая кует перстенек, то ее надо искать у Державина. Не знаю, как отнесутся к этому энтомологи, но Мандельштам верил, что цикада просто кузнечик, а кузнецы, как известно, куют.